Откуда такая конфиденциальная информация? У барона есть ценные источники в имперских спецслужбах, осторожно ответил Бьорн. Консорциум направил в нашу систему специальную группу захвата. Значит, это определенно не аварские спецслужбы. Аварские тоже здесь присутствуют, но действуют совершенно отдельно от всех остальных. У нас здесь минимум три активные стороны — барон с верными союзными кланами, влиятельная имперская корпорация или даже несколько корпораций и аварская контрразведка. Абсолютно все отчаянно хотят заполучить Кадара. Элейн озабоченно нахмурилась, Бьорн серьезно обратился, а что конкретно вы получите, помогая нам? Драгоценную возможность остаться в живых, честно ответил он. Если барон не потеряет свою власть завтра на совете, он обязательно найдет подходящих виноватых. Понятно. И что конкретно вы предлагаете? Объединить наши усилия и ресурсы. У клана Зиталар есть значительные ресурсы и точная информация о местонахождении Кадара. У меня есть ценные связи в службе безопасности барона. У вас есть уникальный опыт работы с самим Кадаром. А конечная цель операции? Найти Кадара первыми и убедить его поддержать тех, кто ему больше подходит по политическим взглядам. Элен задумчиво постукивала длинными пальцами по кожаному подлокотнику кресла. План действительно имеет здравый смысл. Но есть одна серьезная проблема. Завтра торжественно начинается совет кланов. Если мы не успеем до его официального начала, то судьбоносное решение примут полностью без нас, закончил Бьорн. Именно поэтому действовать нужно прямо сейчас, не теряя ни минуты. Вероятно, вы правы. Поэтому нужно серьезно торопиться. Бьорн медленно поднялся с кресла, тогда не будем бесцельно терять драгоценное время. Можете немедленно стартовать. Корабль полностью готов к вылету, уверенно подтвердила Элейн. Опытный экипаж уже на борту. Отлично. Остаюсь здесь и совсем скоро стану знать многое из того, что происходит. Элегантный корабль клана Зиталар плавно оторвался от металлического причала и уверенно направился к выходу из неспокойной системы. За широкими иллюминаторами мелькали разноцветные огни станции Хиндж, которую мы, вполне возможно, видели в самый последний раз в жизни. Кстати, обратился к Элейн, пока корабль постепенно набирал крейсерскую скорость, а что в итоге стало с нашим личным флайером? Ваш флайер. Она удивленно подняла одну идеально выщипанную бровь. А зачем он вам теперь понадобился? Там остались все наши личные вещи. Не переживайте по пустякам. После успешного завершения операции мы щедро обеспечим вас абсолютно всем необходимым для комфортного отъезда из системы. Включая новые документы. Включая безупречные документы. После чего она грациозно нас покинула. Дарс устало откинулся в мягком кресле. Рик, у меня стойкое ощущение, что мы снова бездумно лезем в самое настоящее пекло. У меня абсолютно такое же ощущение, искренне согласился. Но альтернатива — остаться в этой системе, где за нами отчаянно охотятся минимум три разные вооруженные группировки. Хотя бы даже сказал все четыре. Совсем забыл про Варлока и его пиратскую компанию. Когда ты так зловеще говоришь, становится действительно очень страшно. Тем временем на станции Хиндж Прайм в кабинете барона происходило экстренное совещание высшего руководства. Прибытие на станцию имперского крейсера с официальным требованием немедленной выдачи опасных беглецов серьезно осложнило и без того крайне напряженную ситуацию. Представитель контрразведки Веспер категорически настаивает на немедленной выдаче Дарса Коулмана, обстоятельно докладывал Корен. У них есть официальный ордер на его арест. А где сейчас находится сам Коулман? Раздраженно поинтересовался барон. Бесследно исчез вместе со своим напарником. Их захватили неизвестные, но кто именно это сделал и сколько их было, установить так и не удалось. Хотя мы сегодня были очень близко от того, чтобы вернуть их обратно. Просто прекрасно, саркастически заметил барон. Значит, мне совершенно нечего предъявить настойчивым имперцам. Значит, так и заявим, сбежал. Сбежал прямо из-под носа службы безопасности. А что насчет аратанцев? Внезапно поинтересовался барон. Может быть, это они? Нет, они только завтра прилетают на станцию. Глава 13, вот только их нам еще сейчас катастрофически не хватает, проворчал барон, потер виски, ощущая приближение мигрени. Они ведь точно схватятся с аварцами при первой же возможности. Эти две двое не могут находиться в одной системе, не устроив разборок между собой. Держи их корабли на безопасном расстоянии друг от друга, иначе они точно что-нибудь выкинут. А еще лучше, чтобы оба представителя покинули баронство. Есть еще одна серьезная проблема, мрачно добавил Корен, его голос понизился до шепота. Корабль клана Зиталар, их крейсер «Серебряная стрела», покинул нашу систему ровно час назад. Есть непроверенные, но весьма достоверные данные о том, что на борту находились именно эти двое беглецов. Барон резко поднялся со своего кресла, при этом непроизвольно уронив на пол хрустальный бокал с золотым напитком в нем. «Зиталар, значит?» Его лицо исказилось яростью, а в глазах вспыхнули опасные искры. Наисса не удержалась и тоже решила сыграть в свою собственную игру. Эта интриганка не может упустить ни одной возможности насолить мне. Похоже, именно на то, ваша светлость, — кивнул Корен, покладисто соглашаясь и внимательно наблюдая за реакцией барона. Тогда завтра на совете кланов будет крайне интересно, — мрачно констатировал барон, при этом его голос прозвучал как похоронный марш. Очень и очень интересно. Элегантный крейсер клана Зиталар с обтекаемыми формами и переливающейся в звездном свете обшивкой вышел из мерцающего портала гиперпространства возле небольшой исследовательской станции. Мне он сильно напоминал аграфский, но это точно был не аграфский крейсер. Он был явно изготовлен на заказ на верфях аварцев и просто стилизован под аграфский. Как инженер, это я быстро оценил. Станцию визуально было сложно заметить. Она затерялась среди бескрайних астероидных полей системы, и если не знать, что здесь находится станция, крайне сложно было бы ее обнаружить. Станция внешне выглядела заброшенной и мрачной. Потускневший от времени и космической радиации металлический корпус был изрешечен мелкими метеоритными кратерами, минимальное аварийное освещение создавало призрачные тени на поверхности конструкций, полное отсутствие какого-либо активного движения кораблей или признаков жизнедеятельности. «Добро пожаловать в нашу тихую гавань», — торжественно сообщила нам Элейн, когда наш корабль с характерным шипением и легкой вибрацией мягко пристыковался к одному из шлюзов. Ее голос звучал с едва заметной гордостью. «Здесь вас ожидает ваш старый знакомый, горящий желанием встретиться с вами».